На мой взгляд, выбор этот был неудачен, и я настойчиво, но безрезультатно предостерегал фюрера не делать этого. Примечание. Речь идет о замене генерал-полковника Гальдера, снят 24.09.1942 года, генералом пехоты Куртом Цейтцлером, которого Кейтель оценивает весьма критическим. Дать сухопутным войскам самостоятельного собственного главнокомандующего, выходца из их рядов, что было бы желательно и по ряду других причин, тогда, весной 1943 года, не удалось. Это был, пожалуй, последний подходящий случай, удобный и во внешнеполитическом отношении. Сделаем мы тогда этот шаг, нам не пришлось бы бояться потери престижа. Примечание. Здесь Кейтель, по сути своей, аполитичный офицер с традиционно мистическими взглядами затрагивает вопрос, принципиальный характер которого в том, что касается структуры плебисциатарного фюрерского государства, ему явно не ясен. Вопрос этот таков. Мог ли закономерно следующий принципу аккумуляции власти народный трибун, который объединил в своих руках руководство партии Рейхом, администрацией, экономикой и вооруженными силами, вообще вновь делегировать кому-либо свои, зачастую с трудом добытые полномочия, без ущерба для своей собственной миссии? По нашему мнению, он, если угодно, сам поставил себя перед выбором жизнь или смерть, победа или поражение. Так все больше и больше развивался тот дуализм в руководстве сухопутными войсками и всеми театрами войны, при котором фюреру приходилось одновременно руководить а. как верховному главнокомандующему вермахтом, ведением войны на всех фронтах, б. как главнокомандующему сухопутными войсками, их действием, причем преимущественно на Восточном фронте. На всех театрах войны, за исключением Восточного фронта, Гитлер использовал штаб оперативного руководства вермахта, являвшийся частью ОКВ. Таким образом, он внедрил в практику понятие «театры войны ОКВ» в противоположность Восточному фронту, кроме Финляндии и Балкан, влияние на который штаба оперативного руководства вермахта, за исключением отдельных случаев, он устранил сам путем непосредственного общения с начальником генерального штаба сухопутных войск. Тем самым фюрер сознательно, по собственному желанию, пошел двояким путем. Он хотел даже вызвать этим определенное соперничество между видами вооруженных сил в области обеспечения войсками и боевыми средствами различного рода, дабы постоянно иметь личное представление о требованиях и запросах Восточного фронта, а также и театров войны ОКВ. Это давало ему возможность самому принимать окончательное решение. Само собой разумеется, ОКВ при наличии сознательно неограниченного в своих функциях штаба оперативного руководства не могло отказаться от постоянной опеки сухопутных войск на всех театрах войны при помощи персонально пригодного для того и компетентного генштаба. Напротив, оно должно было быть в курсе всех их запросов в отношении живой силы и боевой техники, а также снабжения продовольствием и снаряжением. ОКВ приходилось добиваться здесь компромиссов и надзирать за всем этим делом. Начальник штаба сухопутных войск в ОКВ служил в данном случае связующим звеном с Министерством вооружений и боеприпасов Шпеер, генеральным инспектором танковых войск, командующим армией резерва и генерал-квартирмейстером сухопутных войск. Он являлся передатчиком им требований и приказов фюрера. Примечание. Кейтель персонально перечисляет здесь следующих лиц. Имперский министр Альберт Шпеер, начальник штаба сухопутных войск в ОКВ генерал-полковник Буля,